Глава 25. Что стандартно? Безумное поведение квантовой теории поля на малых расстояниях можно спрятать за безумным поведением заряда и массы. Едва ли покажется удивительным, если ваше главное впечатление от конструкции квантового поля в предыдущей главе свелось к тому, что это зашкаливающая абстракция, и это при том, что часть подробностей я благоразумно утаил. Квантовая теория поля, тем не менее, представляет собой логическое развитие квантовой механики при ее соединении со специальной теорией относительности. А если спросить, какая из двух теорий виновата в получившемся взлете абстракции, то это все же квантовая механика с ее идеей складывать различные возможности волновой функции и воздействовать на волновые функции разнообразными операциями. Развитие этих представлений при углублении в структуру материи постепенно привело к созданию самой точной на сегодня физической теории – стандартной модели элементарных частиц. Такое название, впрочем, передает ее содержание из рук вон плохо. Вся стандартная модель сформулирована в терминах не частиц, а именно квантовых полей. Они представляют собой самую фундаментальную, известную нам, форму материи. Собственно же, элементарные частицы — электроны, нейтрино, кварки, фотоны и так далее — оказываются специальными проявлениями соответствующего квантового поля, проявлениями, несущими минимальное количество энергии, которое у поля в принципе можно отнять и которое полю можно передать. Они называются квантами поля. Электроны и позитроны — кванты электрон-позитронного поля. Для него нет отдельного названия. А фотоны — кванты электромагнитного поля, название которого утвердилось задолго до открытия квантов. Кстати, все элементарные частицы одного вида, скажем, электроны, одинаковы во всей Вселенной именно потому, что это минимальные возбуждения одного и того же поля. Фундаментальные поля в некотором роде присутствуют во Вселенной постоянно, во всяком случае в виде своего вакуумного состояния, где никаких квантов, частиц нет. Вакуум представляет собой пустоту в смысле отсутствия всяких возбуждений, но это и физическое явление, состояние поля без квантов, из которого, однако, могут родиться кванты при поступлении необходимой энергии. Ключевая составляющая стандартной модели — взаимодействие полей. Оно выражается в обмене энергией, импульсом и другими сохраняющимися физическими величинами, например, электрическим зарядом. Сколько прибавилось у одного поля, столько же отнялось у другого. Не все поля способны к таким обменам со всеми другими, и вопрос о том, какие именно участвуют в каких взаимодействиях, это вопрос про устройство, доставшееся нам Вселенной. Ответ надо извлекать из наблюдений. Заряд относительно какого-то взаимодействия — это число, измеряющее готовность участвовать в этом взаимодействии. В электромагнитном взаимодействии, например, участвуют те и только те, у кого есть электрический заряд. Подробности взаимодействия полей удается довольно наглядно выразить на языке их квантов, которые несут и передают друг другу энергию, импульс и другие величины. Элементарные акты взаимодействия выглядят как рождение и или поглощение одних квантов другими. Например, все многообразие электромагнитных взаимодействий складывается из многократного комбинирования нескольких таких элементарных актов. Электрон или позитрон испускает или поглощает фотон. Пара электрон-позитрон превращается в фотон или происходит обратный процесс. Невозможно организовать физический процесс, в ходе которого прилетевшие откуда-то электрон и позитрон аннигилировали бы, оставив после себя всего лишь один фотон. Аннигиляция должна породить как минимум два фотона. Тем не менее, картина аннигиляции составлена из элементарных событий, одно из которых представляет собой превращение пары электрон-позитрон в один фотон. Эта тонкость является частью тонкости следующего порядка. Имеются определенные отличительные особенности тех квантов полей, которые работают курьерами для передачи взаимодействий. Мы не будем здесь в это углубляться. Больше сказано в книге «Все, что движется» — прогулки по беспокойной Вселенной, от космических орбит до квантовых полей. Наш мир, таким образом, составлен не только из элементарных объектов, но и из элементарных актов с их участием. Каждый акт испускания, поглощения или превращения квантов элементарный, в том самом прямом смысле, что ни через что другое не объясняется. Когда электрон испускает фотон, этот фотон не содержался ранее внутри электрона. Он просто рождается, забирая себе часть энергии и импульса электрона. Когда нестабильная элементарная частица мюон распадается на электрон и два антинейтрино, три новые частицы тоже рождаются, распределяя между собой энергию, импульс и заряд исчезнувшего мюона. Элементарные частицы и акты не подлежат расшифровке через что-то другое. До тех, разумеется, пор, пока мы не открыли какие-то внутренние составляющие элементарных частиц или не увидели, что один акт взаимодействия разбивается на несколько. Поучительный пример, когда внутри одного акта взаимодействия оказалось два, дает теория слабых взаимодействий. Только упомянутый в тексте мюон превращается, на общеупотребительном жаргоне распадается, в три другие частицы — мю-нейтрино, электрон и антинейтрино. Акт взаимодействия, как кажется, вовлекает четыре частицы, считая и ту, что была, и те, что возникли, все только что перечисленные. В таком виде теорию первоначально сформулировал Ферми. Выяснилось, однако, что здесь скрыты два акта, каждый из которых вовлекает по три частицы. Сначала мюон испускает квант отдельного от всего остального поля W-бозон, который забирает с собой электрический заряд мюона. Вместо мюона остается лишенное заряда мю-нейтрино, а затем W-бозон исчезает, полностью раздав все, чем обладал. Из него рождаются электрон, которому и достается заряд, и антинейтрино. Этот промежуточный W-бозон живет настолько недолго, что пока на такие процессы смотрели не очень внимательно, то есть с использованием не слишком мощного ускорителя, казалось, что там один нераздельный акт взаимодействия. Наличие промежуточного агента в виде W-бозона — существенный элемент стандартной модели. Кванты полей до некоторой степени являются их представителями. Поля часто характеризуют по свойствам их квантов, главные из которых — масса, заряд или заряды и спин. Последний сейчас потребует нашего внимания из-за своей особой роли. Он, оказывается, отвечает за характер массового поведения. Спин кванта — это число, выражающее его степень раскрутки, один из атрибутов вращения. Слушайте в 7 главе. Числа, отвечающие за степень раскрутки, собственно, и называются спином, и они бывают только целыми — 0, 1, 2 или полуцелыми — 1 вторая, 3 вторых. Фотоны, например, несут спин 1, а электроны и позитроны — спин 1 вторая. Для квантов спин определяет доступное им внутреннее разнообразие, а в терминах «поля» спин связан с количеством его компонент. В общем, чем больше спин, тем их больше, хотя простого единого правила тут нет. При знакомстве с квантовыми полями в главе 24 фигурировало поле с одной единственной компонентой. Его спин равен нулю, а кванты все одинаковые, без каких-либо возможностей выделиться. Управляет ими уравнение Клейна-Гордона. Примером поля со спином, равным единице, является не самый широко известный персонаж стандартной модели — поле Z-бозонов. У этого поля четыре компоненты, в данном случае по числу измерений пространства-времени. Степень раскрутки его квантов выражается числом 1, а при измерении их спина вдоль любого направления может встретиться один из трех случаев — минус 1, 0 и 1. Каждое значение, строго говоря, умножается на постоянную планка, h с чертой. В природе есть и другое поле со спином 1, тоже с четырьмя компонентами, и вообще всем похожее на поле Z-бозонов, но бесконечно превосходящее его по популярности. Это электромагнитное поле, кванты которого — фотоны. Особенность фотонов в том, что их масса покоя равна нулю. Степень раскрутки квантов измеряется тем же числом 1, но вариантов, возникающих при измерении спина каждого фотона, не 3, а всего 2, из-за эффектов, в конечном итоге связанных с нулевой массой фотона. Эти эффекты и способы их описания составляют важную часть стандартной модели как теоретической схемы, а на практике две оставшиеся возможности выражаются поляризацией света. Следующий пример — электрон-позитронное поле. У него, как можно усмотреть уже из главы 23, четыре компоненты, но математически это совсем другие четверки, чем только что обсуждавшиеся. Спин этого поля равен 1/2, и такова же степень раскрутки, приписанная каждому его кванту. Она называется спином электрона и позитрона. Вариантов при измерении спина электрона или позитрона вдоль какого-то направления тогда два, и математически это минус 1/2 и 1/2, умноженная на h с чертой. Их-то мы и называли спином назад и вперед вдоль заданного направления. Вообще-то эти вперед и назад правильно называть проекциями спина на выбранное направление. Но говорить так очень обременительно, когда речь идет конкретно об электронах, и для краткости говорят про спин вперед и назад. Спин играет определяющую роль в устройстве Вселенной, потому что кванты любого поля с целым спином — бозоны, а с полуцелым — фермионы. Это опытный факт, но знаменательным образом одновременно и содержание теоремы, которую доказал Паули. Как мы видели в предыдущей главе, бозоны и фермионы определяются тем, как волновая функция одинаковых частиц откликается на их перестановку. Если возникает лишний знак, то перед нами фермионы, а если нет, то бозоны. Для фермионов отсюда получается уже обсуждавшийся принцип запрета, сформулированный тем же Паули, но задолго до теоремы — нетерпимость к себе подобным. А для бозонов наоборот — определенная склонность к коллективизму. Чем больше частиц уже находятся в одном состоянии, тем охотнее, с большей вероятностью, к ним присоединяется еще одна. Теорема Паули привязывает характер массового поведения к спину. Доказательство теоремы опирается на некоторые предположения. Одно относится к математическим пространствам, связанным с квантовыми полями, в другом заявляется согласованность со специальной теорией относительности. Кроме того, имеется условие положительности энергии. Это важное условие. При наличии состояния с отрицательной энергией частицы не смогли бы противостоять искушению разрушить мир, переходя в них. Можно вспомнить, что мы несколько раз говорили об отрицательной энергии двух частиц, испытывающих взаимное притяжение. Но это было без учета очень большой положительной энергии, которая отвечает массе по формуле Эйнштейна. Теорему можно поэтому понимать примерно так. Для того, чтобы мир был устроен в целом нормально, волновая функция частиц с полуцелым спином должна приобретать лишний минус при перестановке. И это не все. Лишние знаки минус проникают глубоко в структуру соответствующего квантового поля и обслуживающего его математику. В числе прочего, меняются правила, по которым следует сравнивать результаты последовательного применения в разном порядке операций рождения и уничтожения, о которых шла речь в предыдущей главе. Получается, что в приемлемо устроенном мире, без отрицательных энергий и других патологий, квантовые поля с полуцелым спином должны управляться математическими правилами, представляющими собой остроумное искажение более наивных правил за счет появляющихся то тут, то там знаков минус. Остроумное в первую очередь тем, что оно не приводит никаким противоречиям. Природа, похоже, состоит в тесном сговоре с математикой. Та позволяет как раз столько, сколько требуется для физической осмысленности квантовых полей с полуцелым спином. Кстати, колебательные системы, существование которых обеспечивается операциями с внедренными в них лишними знаками минус, получаются довольно своеобразными. Из всей лестницы разрешенных значений энергии остается только первая ступенька, не считая вакуумной, состояние из которого никакой энергии забрать уже нельзя. Такая скудность не должна нас удивлять, потому что вторая ступенька означала бы вторую частицу наряду с первой и по необходимости в том же самом состоянии, поскольку они отвечают одной и той же элементарной колебательной системе, а как раз этого фермионам и нельзя. Правда, из-за того, что в поле содержится бесконечно много колебательных систем, в совокупности возникает достойное изобилие состояний. Роли, которые играют бозоны и фермионы, в природе разделены. Все частицы, поля, служащие переносчиками взаимодействия, курьерами, это коллективисты-бозоны, а отправители и получатели, из которых сложена материя, фермионы. Такое положение дел не предписано квантовой теорией поля напрямую, но оно имеет место в этой Вселенной. К фермионам относятся кварки и электроны, из которых сложено все вокруг нас и мы сами. Более массивные родственники электронов – мюоны и тау, а также нейтрино. Фермионами по необходимости получаются и составленные из трех кварков – протоны и нейтроны. Сложенный из фермионов мир оказывается разнообразным из-за принципа Паули, который не позволяет фермионам, собранным вместе, находиться в одном и том же квантовом состоянии. Электроны в атомах не могут устраиваться в состояниях с более низкими энергиями, если те уже заняты другими электронами, а вынуждены селиться все выше по энергии, и поэтому по мере движения по клеткам таблицы Менделеева элементы демонстрируют меняющиеся химические свойства. Кое в чем похожая картина имеет место и для атомных ядер. Однако полное придание осмысленности и бозонным — целые спины, и фермионным — полуцелые — квантовым полям было достигнуто далеко не сразу. Для начала проявила себя проблема нулевых колебаний, слушайте в четвертой главе. В вакуумном состоянии поля прячется неустранимая остаточная энергия колебательных систем. Неприятность тут в том, что эта энергия бесконечно велика. По той простой причине, что в любом поле колебательных систем бесконечно много, и каждая дает свой вклад. На полпути квантовой теории поля с той же проблемой столкнулся и Дирак. Энергия моря электронов с отрицательной энергией неминуемо получалась бесконечной, и единственная надежда на осмысленность состояла в том, чтобы считать эту энергию ненаблюдаемой, находя опору в том обстоятельстве, что важны только различия в энергиях между состояниями. В квантовой теории поля удалось изгнать бессмысленную бесконечно большую энергию вакуума похожим образом, но с соблюдением приличий. Не без некоторого изящества модифицировав математические правила обращения с квантовыми колебательными системами, а именно состоящими за ними операциями рождения и уничтожения. Изменение математических правил, даже если оно допустимо само по себе, может, конечно, увести прочь от описываемых физических явлений. Но, судя по всему, сговор математики и физики так просто не разрушить. Несмотря на математическую эквилибристику, квантовая теория поля остается, а может быть, благодаря этой математической эквилибристике становится, адекватным описанием физического мира. Но здесь понадобилась неординарная изобретательность, потому что относительно безобидное избавление от бесконечной энергии вакуума было только началом. Существенно более напряженный оборот дело приняло при описании взаимодействий полей. Проблема здесь в сверхизобилии возможностей. Например, чтобы два электрона электрически отталкивались, им нужно разговаривать друг с другом. Языком, как уже говорилось, служит обмен фотонами. Но беда в том, что слова в этом языке сами говорят, производя новые слова, которые запутываются с другими в невероятно сложное многоголосие. Вот что происходит. Каждый фотон, которым обмениваются два электрона, переносят между ними энергию и импульс, но в каком именно количестве никак не фиксировано. Квантовая механика, ожидаемым образом, предписывает сложить вклады всех возможностей. Вклады эти, величину, которая очень похожа на волновую функцию и которую я временно назову предвероятностью, ее квадрат дает, собственно, вероятность. Предвероятность чего именно? Если, например, нам интересно узнать, как электроны повернут в результате взаимодействия, мы начинаем с электронов с заданными импульсами, направленными хотя бы отчасти навстречу друг другу, и интересуемся предвероятностями, с которыми они получат определенные импульсы при разлете. Забегая вперед, окажется, что два электрона отталкиваются друг от друга. Инерция мышления предлагает в таком случае воспринимать электроны как что-то вроде упругих шариков. Но на этом фундаментальном уровне нет не только шариков, но и упругости. Все привычные, да и непривычные свойства возникают из подобных обменов фотонами. Возникают из них, а не описывают их. Правда, практическое получение результатов квантовой теории поля требует усилий изобретательности. Мы видим здесь примечательную ситуацию, когда в самых недрах квантового мира нет никакого квантования в смысле нарезки энергии или импульса на порции. Электроны или и позитроны, как и кванты других полей в схожих ситуациях, вольны обменяться любым количеством энергии и импульса, причем в любом направлении, от первого ко второму или наоборот, от второго к первому. Квантовая идеология предписывает суммировать, на практике интегрировать, по всем возможностям, что лишает смысла обсуждения того, какое количество передается на самом деле. Проблема вот в чем. Неплохое предсказание, как именно разлетятся в стороны собравшиеся было встретиться электроны, можно получить, учитывая обмен только одним фотоном. Неплохое, но не точное, потому что есть и другие возможности. Электроны могут, например, обменяться не одним фотоном, а двумя. И в этом случае опять-таки надо суммировать по всем значениям энергии и импульса, которые они переносят. Но это далеко не все. Действующее законодательство, которое регулирует, как испускаются и поглощаются кванты-переносчики взаимодействия, не может запретить этим же переносчикам самим рождать новые кванты. Например, фотон-переносчик может исчезнуть, оставив вместо себя электрон и позитрон, которые затем, в свою очередь, исчезнут, аннигилируют, снова породив фотон. Обмен таким накрученным фотоном вносит другой вклад во взаимодействие двух электронов, чем просто обмен фотоном. А далее картина развивается вглубь, подобно фракталу. Каждый фотон, который участвует в обмене, может родить электрон-позитронную пару, а каждый электрон и каждый позитрон могут испускать фотоны, которые будут поглощены каким-то другим или тем же самым электроном или позитроном. Эти возможности ветвятся и размножаются, превращаясь в труднообозримое нагромождение. Каждый вариант вносит свой вклад в предвероятность. Едва ли стоит задавать наивный вопрос, в каком смысле происходит какой-то из этих процессов? Скажем, участвует ли в определенном взаимодействии два фотона или один фотон и одна электрон-позитронная пара, возникающая по дороге, не говоря уже обо всех остальных вариантах. К обсуждаемому описанию взаимодействия не стоит относиться слишком буквально. Квантовая теория верна себе. Для вычисления предвероятностей она предписывает складывать все возможности, предлагая таким образом схему для вычислений, а не набор наглядных картин. Несмотря на то, что каждый вариант имеет обманчиво наглядное графическое представление, собственно, граф, то есть диаграмму, составленную из линий разных видов, отвечающих разным частицам, частицы как будто бы распространяются вдоль этих линий, а линии сходятся в некоторых точках, что выражает элементарные акты взаимодействия. Такие диаграммы, как средство для описания взаимодействия, изобрел Фейнман. Визуализируют они математические правила вычислений в квантовой теории поля. А вот очень практический вопрос. Как же вычислить вклад каждого варианта? Здесь-то нас и настигает катастрофа. Расчет для каждого варианта с промежуточными испусканиями, поглощениями и так далее неизменно дает бессмысленный, бесконечный результат. Кажется, что квантовая теория поля отвергает саму себя, предлагает механизмы процессов и способы вычисления, но затем, следуя своим же собственным правилам, сходит с ума. Эта проблема ставила в тупик создателей квантовой теории и была решена уже следующим поколением исследователей в конце 1940-х годов. Развившееся с тех пор понимание делает квантовую теорию поля уникальной областью человеческого знания. В максимально сжатом изложении безумные бесконечные ответы возникают из-за того, что промежуточные электроны, позитроны и фотоны могут переносить сколь угодно большой импульс, и запретить им это не удается. Если волюнтаристски ввести порог отсечения и не учитывать значение импульсов выше некоторой величины, то бесконечность, разумеется, не появится. Но и ответа мы не получим, потому что результат приобретет зависимость от выбранного значения порога. Что же делать? Выручает чудо на границе физики и математики. Согласно общему квантовому правилу, восходящему еще к де Бруйлю, большие импульсы соответствуют малым расстояниям. На все более малых пространственных масштабах В процессах участвуют все более энергичные, рождающиеся и исчезающие кванты, которые окружают каждый электрон все более плотным одеянием. Оно, это одеяние, дает добавки к массе и заряду электрона. К сожалению, добавки сходят с ума. Но, правда, случается это на сверхмалых расстояниях, куда у нас нет никакого экспериментального доступа, поскольку все наши эксперименты — это наблюдение с такой дистанции, где проявляет себя только суммарный эффект всех этих одеяний. Если бы их не было, перед нами был бы голый электрон, освобожденный от любых эффектов взаимодействия полей. Это не слишком физическое явление, во всяком случае, никаким образом не наблюдаемое. Ни его массу, ни заряд мы измерить не в состоянии. Идея теперь состоит в том, чтобы разрешить массе и заряду этого голого электрона тоже сойти с ума, но таким специальным способом, чтобы скомпенсировать безумие рождающихся и исчезающих квантов, которые его одевают. Ненаблюдаемому голому или едва одетому электрону можно приписать массу и заряд таким образом, чтобы после его одевания рождающимися и исчезающими квантами со стороны наблюдались бы как раз такие массы и заряд, которые известны для электронов. Делать это следует с большой аккуратностью. Ввести порог отсечения импульсов на определенной величине и отвечающий ему пространственный масштаб, а затем изучить, как именно эффект одевания зависит от этого масштаба, как он усиливается на все меньших расстояниях. А затем предлагается считать, что на недоступно малых расстояниях масса и заряд электрона тоже зависят от масштаба. Ключевое место именно здесь. Можно ли подобрать эти зависимости так, чтобы компенсировать сумасшествие квантов-переносчиков, чтобы в результате одевания на доступных нам расстояниях наблюдались правильная масса и правильный заряд электрона? При некотором везении так и случается. Первоначально это было понятно именно для электромагнитных взаимодействий. Постепенно выяснился и смысл, стоящий за высокоразвитой техникой применяемых при этом вычислений. Разделение между происходящим на недостижимо малых расстояниях и наблюдаемой физикой на доступных расстояниях. Нам не важно, как именно квантовая теория поля безумствует там, куда у нас нет доступа, если только ее безумств не видно снаружи благодаря удачно подобранному компенсирующему поведению всего нескольких величин. Последнее принципиально важно. Мы позволяем себе вольность подгонки только в отношении того, как зависят от масштаба масса и заряд электрона, и в действительности еще один более технический параметр. Но таким способом хотели бы скомпенсировать все варианты сумасшествия промежуточных квантов и получить в результате осмысленные ответы для всех процессов. Если такое удается, то полученная теория обладает предсказательной силой. Ее можно проверять, сопоставляя результаты расчетов с наблюдениями. Противоположный пример встречается при попытке построить квантовую теорию гравитации. Там возникает необходимость в бесконечном числе подгоночных параметров, что лишает теорию предсказательной силы. Это другой способ сказать, что у нас нет квантовой теории гравитации. Эта история о разделении масштабов и дозированной подстройке ненаблюдаемых величин на недоступных масштабах под правильные значения наблюдаемых величин на доступных масштабах называется перенормировкой. Она удается вовсе не для всех квантовых полей, которые в принципе можно придумать, но наше главное везение состоит в том, что она работает в стандартной модели, где кроме электромагнитных фигурируют еще слабые ядерные и сильные ядерные взаимодействия. Перенормировка в полной мере участвует в совпадении величин в предисловии. Приведенный там теоретический результат потребовал вычисления многих тысяч вариантов поведения промежуточных квантов, где они безумствовали вовсю. Исследуя аналогичную величину, но не для электрона, а для мюона, мы отчаянно ищем расхождение между теорией и экспериментом, которые подсказали бы, как именно следует модифицировать стандартную модель. Речь здесь идет о поиске новых полей и взаимодействий, а не о переделках в общей схеме квантовой теории поля. В дополнение к победе над бесконечностями, в каждом конкретном варианте обмена промежуточными квантами хорошо бы еще победить и другую проблему — учесть все варианты, взятые вместе. Здесь успехи скромнее. В отношении, собственно, фотонов то есть электромагнитного взаимодействия, все не так плохо, выручая то ключевое обстоятельство, что каждый акт испускания и поглощения фотона или рождения-уничтожения пары электрон-позитрон дает вклад, содержащий в качестве множителя достаточно малое число. Из-за этого сложные сценарии развития событий, где многократно возникает умножение на это малое число, вносят несущественный вклад в предвероятности. Похожая картина имеет место и для слабых взаимодействий, кстати, родственных электромагнитным. Сложнее обстоит дело с сильными взаимодействиями. Аналогом фотонов там являются так называемые глюоны, работа которых — склеивать вместе кварки. Когда кварки сидят очень близко друг к другу в недрах протонов и нейтронов, все более сложные варианты обмена глюонами между ними вносят все меньший вклад, и картина получается теоретически контролируемой ничуть не менее, чем в случае обмена фотонами. Но все меняется на расстояниях около характерного размера протона, когда, скажем, соударение протонов побуждает какой-то кварк сбежать от остальных. Тогда все варианты обмена, сколь угодно сложные, дают сравнимые вклады. Радикальное усложнение в сравнении с электромагнетизмом объясняется тем, что глюонное поле взаимодействует с самим собой. В результате возникают ситуации, когда перестает быть адекватной картина поля как набора квантов, представляющих независимые колебательные системы. А когда описание на языке отдельных квантов отказывает, у нас остается очень мало математических способов для точного выражения того, как ведут себя поля. Имеющиеся в квантовой теории поля проблемы не с самими квантовыми полями, а с нашими возможностями выполнять необходимые вычисления. А там, где нам удается пробиться сквозь математику, изобретенные абстрактные построения успешно сдают экзамен на соответствие наблюдениям. Это и дает основание считать, если вспомнить цитату из предисловия, что наш мир квантовый до самой сердцевины.